1 ноября в Праге образован Чешский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет постановил по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира широко организовать культурно-политические мероприятия, посвященные его славной жизни и бессмертным заслугам.